Mixmaster Freak Show, это живой сет. Мне некогда вылизывать, пишу новый куплет. Мысли роятся в голове, хочешь прогуляться по луне? Я покажу тебе планеты, которые ты не видел. Я научу тебя секретам алхимии. Метафизика хип-хопа, моя химия. Leave me alone in the studio and give me some time. I wanna rhyme for rhyme. Этот сэмпл очень крут. Узнай давай, кто тут. Mixmaster лепит лупы последовательно, друг за другом. Моя музыка — это цикл, спасательный круг. I can't go to sleep, I can't shut my eyes. Thoughts and mind fight. Sometimes falls have biggest rights. In deep frosty night, full moon, sand and window light. Walk with me on other level. Can you understand Skywalker on this planet? I got crazy visions, son, people make divisions. That's why we have so much pain. Son, you must free your brain. Modern slavery contained 100 years program. Dog eat dog, human eat human. It's dirty black rumor. Yo. Mixmaster Freak Show, это живой сет. Мне некогда вылизывать, пишу новый куплет. Мысли роятся в голове, хочешь прогуляться по луне? Я покажу тебе планеты, которые ты не видел. Я научу тебя секретам алхимии. Метафизика хип-хопа, моя химия. Leave me alone in the studio and give me some time. I wanna rhyme for rhyme. Развиваться хочется в творчестве, выкладываться на всю катушку. Стереотипы рушу, мой стиль на ступе укушу. Киборги кругом уши, пойманы все эти людские души. Рэперы хорошо читают, но плохо слушают. Бизнес-тренеры от культуры далеки. Затяни зайды, фрик есть фрик. Мой друг — рифмованная заметка. Бокс в эфире, марионетки не привыкли искать правды корень. Создаем молебень, это ранил бомб погреб. Ладно, я погреб дальше, против лжи и фальши. Создаю универсальный инструмент, уникальный. Уникальный куплет из фонем про языка хип-хопа. Он был рожден до потопа, до того как Господь дал нам цвет кожи. Я был рожден в тонкой материи, пересек пустыню и прерии. 70 тысяч лет назад мигрировал из Африки в виде черного человека. Изменилась ДНК клетка, мутация меланина летом. Кожа стала более светлой, альбинос с другой формой черепа и нос более плоский. Стал вытянутый вперед. Неандерталец намного позже появился в Европе. Смешались несколько видов, оригинальный человек с гибридом. Получился новый геном. В другом месте, в другое время продолжает существовать людское племя. Размножается семя. Оно имеет вид змей не случайно. Хранитель зачеркнутых строк с тайными ключами гуляет по строкам. Mixmaster Freak. Бесконечные уроки.